Глава 13. Лежа на краю крыши одного из домов, Дезраэль медленно и осторожно поднял голову, внимательно разглядывая и оценивая бойцов, стоящих внизу между домами. «Пожалуй, стоило послушать Крейбина», — промелькнула в его голове такая поздняя мысль. И правда, если бы он пошел к тому алхимику вместе с человеком и просто оставил бы того за дверью, пока решал свои дела с бессмертным, несущим метку проклятого богами, прям как Иливион, вот этих вот неожиданных проблем можно было бы избежать. Хотя, не факт. Там эти вездесущие бессмертные ошиваются намного чаще. Так что в плане безопасности таверна Арнелла представлялась лучшим вариантом. Впрочем, власти над временем эльф не имел, а значит и вернуть все назад, увы, не мог. Так что он быстро перебирал в голове варианты решения появившейся проблемы. Арнелл связан по рукам и ногам. Он не помощник, однозначно. Крейбен? Увы, но и он тоже мало чем теперь сможет помочь. Вон, один из лучников подошел и требовательно попросил сдать все имеющееся в наличии оружие, что с некоторой заминкой и выполнил парень. Большую опасность представляли, конечно же, друид, варвар и гном. Двое лучников-следопытов в ближнем бою вообще не противники. А вот девушек, двух человеческой расы и темную эльфийку, и пару легко вооруженных дроу, Дезраэль в расчет даже не брал. Наметанным глазом определив в них самых слабых и, по его мнению, совершенно бесполезных воинов. «Если первым выбью друида, с остальными справлюсь без проблем», — подвел итог мастер теней. Словом, командой, активировав полную невидимость, эльф встал на край карниза и собрался было прыгнуть в самый центр толпы, чтобы сразу вырубить, а по возможности и убить друида, как неожиданно резко замер и опасливо шагнул назад, в тень, создаваемую одной из построек на крыше здания. Вовремя он заметил еще нескольких бессмертных, большая часть которых, во главе с невысоким лысым стариком в строгом дворянском костюме, направлялась именно сюда, а оставшиеся перекрывали проходы на улицу. К стоявшим возле Крейбина людям приблизились два мага-дроу, непонятный старик, от которого так и веяло опасностью, и три воина расы Гренкар. Такие высокие, крепкие рогатые существа, имеющие некоторую внешнюю схожесть с минотаврами, мифической расой, уничтоженной многие тысячи лет назад богами. За то, что те, достигнув огромных знаний в магии и смежных науках, посмели бросить высшим существам вызов. Гренкары — это потомки той расы. Малочисленный народ, полностью утративший все способности к магии, но и получивший к ней практически полный иммунитет. Оттого так и ценились их воины, способные сопротивляться заклинаниям магов и убивать тех в открытом бою. Старик о чем-то начал разговаривать с Крейбином, иногда обращался к варвару или гному, словно желая уточнить некоторые моменты. А связанный и прислоненный к стене хозяин таверны его совершенно не интересовал. Тому даже в рот кляп специально вставили, чтобы не мешал. «Ларнгхарсиарх! Лерсиарх Хельтуармил! Дьявол!» Мысленно выругался светлый эльф, добавив в конце так полюбившееся ему ругательство некроманта Ливиона. Он теперь уже знал, что так звали когда-то очень давно одного из самых страшных демонов в мире бессмертных, и догадывался, почему Ревен поминал его по делу и без. «Все. Теперь дроу точно не справится, но и отдавать Крейбина в руки этих бессмертных эльф так просто не собирался». В его голове появилась еще одна мысль. Наглая, опасная, но имеющая все шансы на свое исполнение. Недалеко от таверны как раз проходил отряд стражи. И если привлечь их внимание, а потом столкнуть с этими бессмертными, образовав небольшую заварушку, то те, без всякого сомнения и долгих размышлений, загребут всех замешанных в этом лиц и отправят в тюрьму для разбирательства. А уж туда мастеру теней, специализирующемуся на незаметных проникновениях и убийстве одиночных целей, пробраться труда не составит. Тем более взламывать магомеханические замки тюремных клеток он умеет довольно-таки неплохо. Да и свитки, специально созданные под это дело, у него тоже есть. А как можно привлечь стражу? Правильно. Прямым оскорблением представителя охраны города или же попыткой его убийства и последующим побегом с места преступления. Эльф, не снимая невидимость, спустился с другой стороны дома, обошел его и добрался до двух пятерок стража, как раз в этот момент остановившихся рядом с таверной и что-то бурно обсуждающих. В пяти шагах от намеченной жертвы эльф резко снял невидимость, вызвав недовольство и удивление одного из стражников, заметившего такое непотребство и нарушение всех писанных и неписанных правил. И, подойдя к выбранной цели вплотную, силой вогнал кинжал в одну из щелей между сочленениями доспехов в районе бедра. «Надеюсь, ты не умрешь», — выдергивая и убирая кровавленный клинок, прошептал светлый эльф и сразу же рванул в ту сторону, где находился Крейбен. Конечно же, стражники на несколько секунд зависли. Еще бы! Такое оскорбление! Попытка убийства одного из них прямо в городе. Среди бела дня, на глазах у кучи свидетелей. На памяти стражников за 5 лет службы таких сумасшедших можно было по пальцам пересчитать. Ведь всем известно, что произойдет с посмевшим напасть на стража города, тем более при исполнении. «Вперед! За ним! Поймайте мне эту тварь живой!» Запоздалый крик старшего одной из пятерок, и 7 из 9 стражников сразу же погнались за эльфом, а 2 остались помочь раненому и истекающему кровью товарищу добраться до лекаря. Дезраэль немного сбавил скорость, так, чтобы стражники далеко не отстали. На ходу достал 2 меча и повернул на узкую улочку между домами, отлично помня, что там перекрыли проход 2 бессмертных. Так, несущественная помеха на пути мастера теней. Те даже оружие достать не успели. Дезраэль ураганным вихрем налетел на 2 дроу и практически мгновенно отправил тех на перерождение. Да и вряд ли они поняли, кто или что принесло им смерть. Тела бессмертных вскоре растворятся в воздухе, но до того момента стражи смогут заметить 2 трупов и проследить, в какую сторону ушел эльф. А в шагах 100 от места боя, которые скрывали ящики и бочки, нагроможденные у стены дома, тот самый опасный лысый старик в дворянском костюме взмахом руки подозвал поближе своих подручных гренкаров и приказал им что-то сделать с яростно скалящимся и ругающимся Крейбеном. Видимо, договориться с парнем у него не получилось. Впрочем, отлично зная этого парня, эльф не сомневался, что молчать тот будет до последнего. И не факт, что и пытками они от него чего-нибудь добьются. Если вообще будут это делать, они-то ведь не в курсе, что странный бессмертный по имени Крейбен, несмотря на то, что не носит метку проклятого богами, покинуть мир Нории не может. «Да, парень, тебе и правда везет на приключения. Кто-то из богов откровенно над тобой издевается», — улыбнулся эльф, снова активировав невидимость и затаившись недалеко от группы бессмертных, которые его до сих пор не заметили. Слишком уж они были увлечены Крейбеном. «Вон! Он туда направился!» Стражники чуть было не пробежали мимо поворота, но один из них заметил 2 трупа и крикнул остальным. «Так, что стоите, собачьи дети?» — злобно произнес старший. «Быстрее, быстрее! Он не мог далеко уйти!» Стражники свернули в проулок, а эльф в этот момент крался к группе бессмертных. Вот в 3 шагах справа стоит Крейбен, которому гринкары заломили за спину руки. А над Арнеллом склонился гном с занесенным над головой топором, с вполне ясными намерениями убить ненужного свидетеля. Единственный целый глаз дров в ужасе расширился. Он пытался выплюнуть кляп и хотя бы проклясть своих убийц. Нет, так дело не пойдет. Дезраэль, плюнув на свой первый план, в котором он не собирался попадаться в руки стражников, мгновенно вытащил кинжал и силой кинул его в гнома. Благо, с такого расстояния и слепой не промажет, попав тому в руку, так что уже опускающийся топор прошел рядом с зажмурившимся дроу и ударил в каменную мостовую, высекая искры. Следом спала невидимость, и все, включая бессмертных и подоспевших стражников, во все глаза уставились на светлого эльфа. «Босс!» — сделав каменное лицо и подражая речи этих самых бессмертных, обратился Дезраэль к лысому старику. «Задание выполнено!» «Что?» — удивленно произнес старик. «А ты кто вообще такой?» — ошеломленно добавил друид. «Всем стоять! Стража Сиарена!» Старший стражник жестом приказал окружить людей. «Прошу не сопротивляться!» «А вам что здесь надо?» Старик в дворянском костюме оценивающе посмотрел на высокоуровневых стражей. Прикинул, что лучше не дергаться, и взмахом руки успокоил возбужденных бессмертных. «Он совершил нападение на одного из нас!» — вперед вышел старший одной из 5. «А мы-то тут при чем? Я его не знаю!» — пожал плечами старик. Но он, судя по всему, знает вас. Хмыкнул стражник. И вон тот вот человек, кивок в сторону Крейбина. Как ни странно, одет практически так же, как и этот убийца. Скрипнув зубами, воин указал клинком на эльфа. Что без всякого сомнения говорит об их принадлежности к одной и той же группировке или гильдии. И, судя по всему, к теням, предположил воин, наконец-то догадавшись, кто такой Дезраэль. «Я бы очень хотел знать, по каким причинам он пытался убить моего человека?» «Что ж, благородный господин, вы продолжите отрицать явное и утверждать, что никого из них не знаете?» «Сэр», один из стражников заметил в руках одного из лучников оружие Крейбина и лежащего у стены связанного дроу, рядом с которым стоял гном, и поспешил доложить об этом начальнику. «Все и так ясно, уважаемый господин неизвестный», — холодно произнес старший стражник. «Заберите оружие, личные вещи и сопроводите их в тюрьму. До окончательного разбирательства и вынесения приговора виновным в покушении на убийство стражника по имени Миарк». Воин достал желтый амулет в виде звезды и активировал его. Золотистое сияние, появившееся из него, на мгновение окутало всех находящихся рядом людей, кроме стражников, и втянулось обратно. «Ваши ауры занесены в магическую базу данных», — пояснил он. «Прошу не создавать помех правосудию, пока расследование не завершится». «А тебя?» — стражник вплотную приблизился к Дезраэлю и ткнул тому пальцем в грудь. «Ждет очень веселое времяпрепровождение». «Доставите его в одиночную камеру на нижнем уровне», — приказал он. «Волкокрысы будут рады поживиться свежим мяском». «Я, конечно же, отправлю запрос в гильдию теней, но, боюсь, сожрут тебя раньше, чем я успею получить от них ответ». «Выполняйте», — раздраженно бросил старик своим людям. «Мы во всем разберемся, тем более главе клана я уже сообщил об этом недоразумении». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся старший стражник. «Недоразумение это или нет?» «Ну, Дезраэль, ты...» Я и слов-то нормальных для описания этого эльфа подобрать не мог, внимательно вчитавшись в системное сообщение, на мгновение появившееся перед глазами. «Внимание, игрок! Вы арестованы. Вы можете попробовать оказать сопротивление, но лучше, если все же добровольно последуете за стражей Сиарена. В случае попытки побега ваши отношения с городом будут ухудшены. В случае успешного побега вас будут разыскивать во всех городах Темного леса. И отношения будут также ухудшены вплоть до недоброжелательности или ненависти со стороны местных жителей в зависимости от совершенных вами деяний и действий». Теперь понятно, что так притихли игроки во главе со стариком. Мало того, что стражники во всех городах любого из государств имели очень высокий уровень, а иначе как же заставить всех, в особенности самих игроков, следовать букве закона? Так еще и при поимке на месте преступления, или вот как сейчас, при подозрении на это самое преступление, система угрожала такими карами. Конечно же, глупые и безумные люди встречаются редко. Вот и сейчас старик приказал своим людям не сопротивляться, а последовать за стражей в местную тюрьму. Куда нас и повели на глазах у всех неписей и игроков, которые удивленно взирали на немалую процессию, состоящую из семи стражников и кучи разоруженного разномастного народа. «Крейбин!» Ко мне как бы случайно приблизился светлый эльф и позвал шепотом, привлекая внимание. «Это ненадолго, не волнуйся, я тебя оттуда быстро вытащу». «Ага, конечно. Сначала сам выберись неизвестно откуда». Так же тихо прошептал я в ответ. «А то я не слышал слов того мужика про волкокрыс на нижнем уровне. Зачем ты вообще на них напал?» «А было бы лучше, если эти...» выделил последнее слово эльф, имея в виду игроков. «Заберут тебя к себе. Я ведь даже не догадываюсь, к какому клану они относятся. Конечно, я бы потом это выяснил, но не факт, что эта новость меня бы порадовала. Представь себе, если они имеют свой замок где-нибудь на территории свободных земель или у гномов, или вообще орков, а не просто выкупленное здание в обычном городе. И в дополнение, многочисленную охрану, кучу ловушек, прирученных тварей, и Вигор его знает чего еще», продолжил расписывать эльф. «При таких раскладах мне проще в тюрьму проникнуть». «Тогда ладно, уговорил», — язвительно произнес я. «А ну заткнулись!» — злобно произнес один из стражников, обжигая нас взглядом. В общем, ты все понял», — быстро проговорил эльф. «Понял, только как-то не верится мне, что так уж быстро ты нас вытащишь. Если вообще вытащишь», — с сомнением подумал я. «Тюрьмы-то, как и стражники, в игре непростые. В каждой тюрьме есть специальные магические клетки, которые блокируют любые попытки с кем-то связаться, совершить телепортацию, убить самого себя, вознести молитву местным богам и прочее, прочее, прочее. В общем, полное подобие той, в которой я сидел на корабле Аркенрида. Разумеется, как и каждая более простая клетка, это тоже имеет дверь и, соответственно, замок, механический и магический одновременно. Взломать? Наверное, можно попытаться. Но только снаружи и при наличии высоко прокачанных умений взлома именно этих самых замков. И много ли таких спецов? Не знаю. Хотя Дезрель о такой возможности говорит очень уж уверенно. Правда, как он для начала сам собрался выбраться изнутри клетки? Если это невозможно, даже теоретически. И вот мы подошли к тюрьме. Одноэтажное здание из черного камня. Внутри длинный извилистый коридор с тяжелыми деревянными дверьми в стенах в самом начале. Видимо, комната стражей, а дальше, через каждые метров 20, крепкие кованые решетки для усложнения попыток побега. В одной из комнат скрылись двое сопровождающих нас стражников с нашим же оружием и некоторыми вещами, а нас повели дальше. Вот мы спустились на первый подземный уровень, где стражники развели по камерам Арнелла и большую часть игроков. А вот и второй уровень. Забыл упомянуть, что все стены и даже лестницы были выложены из того же черного камня, что и само строение. Вкупе с ужасным освещением это придавало тюрьме мрачную давящую атмосферу. «Заходите!» Открыв ближайшую к каменной лестнице довольно большую и вместительную камеру, приказал стражник троице рогатых гренкаров, вроде бы так их раса называется. «А вам сюда!» Напротив них он посадил старика и друида. Гнома, варвара, меня и Дезраэля повели дальше по проходу между камерами. «Ты попал», — тихо произнес гном, когда его и варвара впустили в одну из камер в середине коридора. «Будто я этого и сам не понял. Теперь клан этого старика будет очень усердно и упорно меня искать. А еще, как их отпустят, они сразу же обязательно по душам поговорят с Арнеллом. Надеюсь, тот успеет сбежать из города после того, как его освободят. Пусть дроу и непись, но я уже давно воспринимаю их как вполне живых и разумных существ. И лично Арнеллу сочувствую и сопереживаю. Проблема-то у него именно по нашей с эльфом вине. Да еще его чуть было не убили. Дезраэля, конечно, они тоже будут искать, но он-то мастер теней. И если что, одно слово главы гильдии Элкхендал Велдрин и на членов клана старика откроют охоту. Поэтому на что-то большее, чем простое общение, они не рискнут. А вот насчет заступничества за меня я бы так уверен не был. Несмотря на слова Зархана про мою некую избранность, доверять теням полностью и безоговорочно я ни в коем разе не собирался. Последняя камера, самая дальняя и отдельно стоящая от остальных, расположенная рядом с лестницей, ведущей на следующий подземный уровень тюрьмы, и стражник неспешно отпирает в ней дверь, выбрав один из ключей в довольно массивной связке. Каждый ключ имел специально наложенное на него заклинание и подходил только к своему собственному замку. «Устраивайтесь поудобнее!» Отлично сориентировавшись в полумраке и закрывая дверь клетки, посоветовал мне стражник. «Еду и питье вам будут приносить 3 раза в день, если вы задержитесь здесь на долгое время. Туалет в углу. Прошу не шуметь, не кричать, не ругаться, не провоцировать охрану и разносчика. Штраф за каждое нарушение на усмотрение старшего офицера стражи или управляющего тюрьмой». «Так, вроде все», — задумчиво произнес он. «Ладно, парень, не скучай». И они повели дальше теперь уже одного Дезраэля, а я читал новое сообщение системы. «Внимание, игрок! Не забывайте, что при длительном сроке заключения 4 часа из 24 вы будете обязаны провести в игре, если не хотите, чтобы на вас были наложены штрафные санкции в виде дополнительных 2 часов за каждый положенный час». Спасибо, порадовали. Вот только я пока и сам не знаю, насколько именно времени застрял в этой камере. И вообще, мне все равно. Выйти-то из игры я не могу. На корабле условия были получше. Усмехнулся я, осмотрев место временного заключения. Правда, там и народу было побольше. Мне выделили маленькую, 2 на 2 площадь. У одной стены совершенно голодный, холодный каменный лежак, у другого — дыра в полу. «Могли бы и кусок ткани какой-нибудь кинуть», — разочарованно пробормотал я, укладываясь на лежак. «Время, время и еще раз время». Я старался забыться сном, но не удалось. По моим внутренним часам прошло 40 минут, а все равно было такое ощущение, что намного, намного больше. Вот раздались громкие шаги. Это по лестнице поднимались обратно стражники, одновременно что-то обсуждая. «Как думаешь, долго он продержится?» Расслышал я одну из фраз, когда они поравнялись с моей клеткой. «Думаю, и дня не протянет», — ответил хриплый голос. «Я бы на это не рассчитывал», — добавил другой, молодой и задумчивый. «Карик», — возмутился тот же хриплый голос. «С чего ты так решил?» «Кто его знает, на что эти тени способны?» Шаги стражников стали отдаляться, и вскоре я перестал разбирать фразы их разговора, улавливая только лишь отдельные слова. Время опять потекло медленной, неторопливой рекой. Но вот я наконец-то смог забыться и стал проваливаться в беспокойный неприятный сон. «Эй, сосед!» Тихий шепот откуда-то. Кажется, справа вырвал меня из пелены мрака и ужаса, что давили на меня во сне. «Да что же такое? То одно, то другое. Какого... Вигора меня вообще посадили рядом с кем-то?» «Слушаю», — не вставая с лежака и не открывая глаз, ответил я. Раздался звук, словно кто-то на карачках полз по полу. «Тебя за что, друг?» — прозвучал голос ближе. Видимо, неизвестный сосед добрался до края клетки. «Понятия не имею», — вяло произнес я. «Ни за что, наверное. Но не буду же я первому встречному рассказывать правду. Да и незачем ему это знать». «Это да, это плохо», — совершенно не удивившись моим словам, продолжил сосед. «И надолго тебя?» «Не знаю». Тут же совершенно честно признался я и, недолго думая, добавил. «Но, надеюсь, скоро выйду». Тихо завыл мой сосед. «А я вряд ли скоро выйду». «Почему?» — с небрежной заинтересованностью уточнил я и, повернувшись в его сторону, прищурился, пытаясь разглядеть и определить, непись ли это или игрок. Впрочем, без особого успеха. Увидел только очертания сидевшего прямо на полу и одетого в какие-то лохмотья человека. И все. Лица не разглядеть, раз уж тем более не установить. Слишком далеко от меня находилась его клетка. «О, 17 дней осталось!» На секунду перестав выть, ответил сосед. А потом снова продолжил. Да еще и так грустно, хоть на стену лезь. «О, 23 прошло!» «Сколько-сколько? Ну ничего себе! Это за что ж тебя так? Я сначала подумал, что количество дней мне вообще послышалось. И кто же ты такой, странный сосед? Игрок или непись?» Внезапно взыграло мое любопытство. Эх, проклятая темнота, не разглядеть. И система игры, увы, помогать мне с ответом на этот вопрос не собиралась. Возможно, что и правда непись. «Что же ты такого сделал?» — спросил я. Молчание, шорох и грустное завывание вперемешку с рыданием в ответ. Ведет себя, словно ребенок. «Эй-эй, ты не молчи, расскажи, что случилось». Ласково и успокаивающе произнес я, вставая с лежака и подходя к краю клетки. «Вытащи меня отсюда, пожалуйста!» Невысокое тело в лохмотьях неожиданно вскочило и вцепилось руками в прутья. «Я больше так не могу!» Пытался трясти он прутья, словно надеясь, что они вот-вот сдадутся и сломаются. «Я каждый день в капсуле по 4 часа сижу!» Обреченно и устало просипел сосед, бессильно сползая на пол. «Ты даже не представляешь, как меня это достало!» «О, игрок! Странно только, что система промолчала. 17 дней, каждый день по 4 часа в клетке. Как он еще с ума-то не сошел? Я в резиденцию одного далеко не последнего темно-эльфийского графа залез. Все, что можно, там выгреб. Начал рассказывать мне свою историю игрок. Да стражи схватили, когда я уже собирался идти в гильдию воров, задание сдавать. Меня, оказывается, срисовать кто-то из неписи успел. Хорошо забрали только то, что со мной на тот момент было. Так, ерунду разную. Оставили лишь одну хламиду, что на мне сейчас и надето. А все очень дорогие предметы и квестовые вещи я перед этим у себя в личной комнате успел оставить. Похвалился мне он, словно ребенок. Сам граф, которого я обокрал, лично со мной разговаривал, когда меня взяли. И такое мне обещал. На мгновение игрок замолчал, словно давая мне возможность представить себе все возможные кары, коими мог ему грозить высоко поставленный дроу. «Знаешь, что меня ждет после того, как срок закончится?» Продолжил он после драматической паузы. «Меня на рудники отправят, пожизненно. А ты сам понимаешь, это много хуже, чем здесь. С рудников я точно не выберусь». «Эх, удалю я перса, наверное», — расстроенно подытожил вор. «И начну заново. Столько времени на прокачку убил зря. Обидно». «Обалдеть! С кем я сижу?» Совершенно искренне, удивленно и восхищенно протянул я. «Это насколько же у него специальность прокачана, что он хранилище в резиденции графа сумел взломать? Там ведь защита ничуть не хуже, чем в сокровищнице игровых кланов». «Нет, друг», — хитро произнес я. «Не спеши ты с удалением, что-нибудь придумаем». «Не бывает такого, чтобы выхода совсем уж не было. Есть у меня одна идея». «И правда, почему бы не помочь парню? Такой же упертый, как я. И тоже застрял в игре. Ну, то есть в тюрьме. А неважно. Главное, что кажется мне, вот по его речи, поведению, он ребенок». «Да, да». «Почему я так решил?» «Да тут все же очевидно». «Впрочем, ладно. Единственное, что меня еще очень сильно интересует, это как несовершеннолетний парень, учитывая запреты игры, сумел стать вором? И как вообще получил столь длительный срок в тюрьме и дальнейшую ссылку на каторгу, а не временный бан и жалобу его родителям от лица администрации? Ошибка игры? Учитывая все последние странности, происходящие в мире Нориа, вполне возможно. Вряд ли ведь у него взломана капсула, как в моем случае. Зная технические возможности корпорации Лайф, я очень сильно в этом сомневаюсь. Эх, надеюсь, Дезраэль не откажет мне в маленькой такой просьбе. Если сам, конечно, для начала сумеет выбраться из клетки. Задумчиво подумал я. «Тебя как хоть зовут?» Решил поинтересоваться я у соседа. «Генри», — ответил незнакомец. «Да в игре, а не там!» «Точно, ребенок. Вообще все сомнения в этом отпали». «Ой!» Послышалось детское смущение в его голосе. «Ванрак! Ты только никому не говори мое настоящее имя, хорошо?» Попросил он меня. «Конечно», — согласился я. «Проехали». «А я Крэбин. Постарайся поверить мне. Скоро мы отсюда выберемся. Ты только игру не покидай. Или если все же очень надо в реал, оставь персонажа во сне, хорошо? Полный выход не делай». «Да, Крей, я понял». «Он уже и имя мое успел сократить. Главное, чтобы при эльфе он меня так не называл». «Только, пожалуйста, не бросай меня здесь, хорошо?» Снова взмолился сосед. «Не брошу я тебя», и очень тихо, еле слышно добавил. «Надеюсь, и ты мне когда-нибудь поможешь, если что». «Да без проблем, друг», все-таки услышал меня юный вор, показывая свой отменный слух. «Только боец из меня никудышный, а вот если взломать что-либо или украсть, тогда да». «Я много что умею», похвалился Ванрак. «Ну, может, только королевскую сокровищницу не открою», задумчиво добавил паренек. «Мне еще учиться и учиться для этого надо. Хотя попробовать бы я не отказался. Может, и получилось бы, будь времени побольше». «Вау!» — слегка удивился я его словам. «Он точно насчет хранилища в королевском замке не шутит? А как насчет кланового хранилища игроков?» Впрочем, задавать такие вопросы я не стал. Время покажет. А то, может, разойдутся наши дорожки после его спасения из тюрьмы. Это если эльф ему помочь согласится, на что я очень надеюсь. И через какое-то время юный вор по имени Ванрак благополучно забудет глупого и наивного человека по имени Крэбин, отделавшись от меня лишь одним добрым словом «спасибо».